Я шел по узенькой тропинке, и острый щебень колол мне пятки. За поворотом реки я увидел белые стены хаты, в которой жила Галя. Низенькая, крытая камышом, эта хата стояла на отшибе, прислоненная к скале. Вблизи домиков больше не было, только на самом верху, на скале, где чернели остроконечные с зубчатыми венчиками башни старой крепости, виднелись белые хатки предместья под замче, стога желтой соломы, длинные кирпичные постройки паровой мельницы. Нижний пустынный берег реки, по которому я шел, назывался Выдровка. Раньше тут было много выдр. Они селились в скалистых норах над самой рекой. Я остановился у плетня и, постояв как минуты две, крикнул: «Галя!» Наверху крепости заскрипели колеса подводы, а в Галиной хате было тихо. «Галя!» Сложив лодочки ладони, чуть погромче крикнул я. В сенях звякнула клямка, и на пороге хаты появился Галин отец, лысый кушнир. Мне сразу захотелось спрятаться под плетнем, но было уже поздно, кушнир спускался по двору ко мне. Подойдя к калитке, он облокотился на деревянную перекладину, вынул изо рта прокуренную трубку и тихо спросил: «Чего кричишь?» «Да мне Галю нужно». «Галю?» — удивился кушнир. «Смотри ты, кавалер. Плохо, брат, делаем. Гали нет». «А где же она?» «Где?» Кушнир помолчал, затянулся, выпустил носом две струйки дыма и затем, выколачивая плетень трубку, спокойно сказал: «А поводу пошла. На ту сторону. Вот если ты настоящий кавалер и не лентяй, беги навстречу, поможешь ей воду нести». Не оглядываясь на старика, я перебрался по камням через быструю и мелкую реку, которая сразу же за Галиной хатой сворачивала и затем, пенясь, мчалась в черный тоннель под крепостным мостом, чтобы вырваться на другой стороне белым кипящим водопадом. Перебравшись через реку, я подбежал к лестнице. Она подымалась по скалам к мосту. Наконец я взобрался на улицу, что спускалась из города на крепостной мост. Гали наверху не было. Я отдышался, перешел мощеную круглыми булыжниками улицу и посмотрел вниз. Отсюда я увидел другую часть города — Карвасары, белый пенящийся водопад, переброшенную через него рядом с высоким крепостным мостом деревянную кладочку, широкий спокойный разлив реки за водопадом. Скалистые, поросшие желтой медуницей и дерезой берега Смотрича. Вниз к водопаду вела выщербленная лесенка без перил. Гали на лестнице не было. Наверное, она еще возится около колодца. А колодец отсюда разве увидишь? Он по другую сторону водопада, и его заслоняет деревянная церковь с погостом, усаженным высокими тополями. Что же делать? Ждать Галю здесь или сбежать вниз? «А, сбегу. Пусть узнает, какой я добрый. Подсоблю точить ей ведра от самого колодца». И я побежал вниз к реке. Я так разбежался, что было трудно остановиться. С разгона я влетел на деревянную кладочку, повисшую над водопадом, и меня сразу обдало холодной водяной пылью. Белые брызги подлетали вверх, до самых досок. Вода шумела и грохотала внизу. Я видел ее сквозь щели в кладке. И этот грохот водопада сливался с грохотом наверху. Там, по деревянному настилу крепостного моста, быстро ехала подвода. Я уже почти пробежал всю кладку, как вдруг сквозь шум воды и громыхание телеги услышал свое имя. «Василь! Вася!» — донеслось издали. Я задрал голову и посмотрел на мост. Но у перил моста никого не было. С моста мне в глаз упала соринка, и глаз заслезился. Я стал растирать глаз кулаком, но тут снова послышалось: «Василь! Вася! Сюда!» Я оглянулся. В стороне, над самой скалой, сидела Галя, и с ней еще кто-то, но кто именно, я сперва не разобрал. «Иди сюда!» — крикнула Галя и поманила меня рукой. «Кто ж это, интересно, с ней сидит?» — думал я, пробираясь между кустами Гали. «Фу ты, что такое?» Я чуть было не наткнулся на ведра с водой, которые Галя оставила здесь под кустами. Дорогу мне преграждала глыба гранита. Я полез на нее.